Глава 11. Генерал Арисдел Далакот откупорил пузырек с ядом и принюхался к содержимому. Прозрачная жидкость пахла странно, в запахе чувствовались одновременно сладость меда и едкость перца. Яд представлял собой концентрированную вытяжку из привороженника, растения, которое регулярно жуют женщины, если хотят избежать нежелательной беременности. Концентрат был очень сильным и обеспечивал легкий, безболезненный и абсолютно надежный уход из жизни. Колкоронские аристократы высоко ценили этот яд, предпочитая его почетным, но слишком кровавым традиционным способом самоубийства. Далакот вылил жидкость из пузырька в чашу с вином, чуть помедлил и сделал пробный глоток. Яд еле чувствовался и даже, казалось, смягчил грубое вино, придав ему привкус пряной сладости. Далакот отхлебнул еще и отставил чашу в сторону. Он не желал умереть слишком быстро. Оставалась еще одна обязанность, которую он на себя возложил. Он оглядел палатку, узкая койка, дорожный сундучок, переносной столик и несколько складных стульев на соломенной подстилке. Другие штабные офицеры, чтобы облегчить суровые условия компании, любили окружать себя роскошью, но Далакот такого не допускал. Он всегда был солдатом и жил как солдат, однако умереть решил не от меча, а от яда, потому что более не считал себя достойным солдатской смерти. Палатка освещалась единственным военно-полевым фонариком самозаправляющегося типа. На его свет топливо, масляные жуки, прилетает само. Далакот зажег еще один фонарик и поставил его на стол. Генерал пока не привык к тому, что ночью нельзя читать без дополнительного освещения. Войска прошли по Хамтефу далеко на запад, за Оранжевую реку. В этих краях верхний мир скрывался за горизонтом, и суточный цикл состоял из 12 часов непрерывного дневного света, за которыми следовали 12 часов полной темноты. Если бы Колкорон размещался в этом полушарии, его ученые, наверное, давно разработали бы эффективную систему освещения. Далакот приподнял крышку столика и достал последний том своего дневника за 2629 год. В тетради, переплетенной в мягкую зеленую кожу, имелись странички для каждого дня года. Далакот раскрыл дневник и принялся медленно перелистывать его, просматривая описание хамтевской кампании и выхватывая ключевые события, которые постепенно привели его к решению уйти из жизни. День 84. Сегодня на штабном совещании принц Ледровор вел себя странно. Я видел, что несмотря на сообщение о тяжелых потерях на Южном фронте, он возбужден и полон надежд. Он снова и снова повторял, что в этой части мира оказалось совсем мало птерты. Делиться своими мыслями Ледровор не склонен, но его разрозненные и косвенные замечания свидетельствуют о том, что он мечтает уговорить короля отказаться от миграции на Верхний мир. Он считает столь отчаянные меры излишними, если удастся установить, что по каким-то непостижимым причинам страна долгих дней неблагоприятна для птерты. Тогда Колкорону надо только покорить Хамтеф, перенести на этот континент столицу и перевести оставшееся население. Затея неоспоримо более простая и естественная, чем попытка долететь до другой планеты. День 93. Кампания идет плохо. Хамтефцы настроены решительно. Они отважные и искусные воины. Мне тяжело думать о возможности нашего поражения, но, по правде говоря, даже если бы мы пошли на Хамтеф во времена, когда могли выставить почти миллион полностью обученных бойцов, то и тогда бы нас ждали суровые испытания. Сегодня у нас лишь треть от этого количества, и, к сожалению, почти все новобранцы. Чтобы вести войну успешно, нам, кроме военного искусства и отваги, нужна удача. Нам еще повезло, что эта страна так богата природным сырьем, особенно браккой и съедобными злаками. Мои люди все время по ошибке принимают за вражескую канонаду или бомбардировку пыльцевые залпы бракки. У нас изобилие энергетических кристаллов для тяжелого вооружения, и солдаты сыты, хотя хамтевцы и стараются сжигать посевы, которые им приходится оставлять. Этим занимаются хамтевские женщины и даже дети, если за ними следить. Нас мало, и мы не можем использовать войска для охраны посевов. По этой причине принц Ледровор приказал не брать пленных и уничтожать всех, независимо от возраста и пола. Это законно с военной точки зрения, но я не мясник и не хочу быть даже свидетелем творящихся зверств. Вконец огрубевшие солдафоны и те идут на это с застывшими серыми лицами, а по ночам пытаются найти забвение в пьянстве. Это мятежная мысль, и я не стану формулировать ее нигде, кроме страниц личного дневника. Но одно дело – распространять блага империи на непросвещенные и нецивилизованные племена, и совсем другое – уничтожать великую нацию, единственным преступлением которой является рачительное и экономное обращение с природными запасами Бракки. У меня никогда не было времени на религию, но теперь впервые в жизни я начинаю постигать смысл слова «грех». Далакот оторвался от дневника и поднял эмалированную чашу с вином. Он уставился в пузырящуюся глубину, сопротивляясь желанию сделать большой глоток, и отхлебнул совсем немного. Ему казалось, что множество людей зовут его из-за барьера, отделяющего живущих от умерших. Жена Ториейн, Эйфа Маракайн, сын Одеран, Конна Далакот и маленький Хелли. Почему именно ему выпало выжить, благодаря какому-то дурацкому иммунитету, когда их, более достойных, уже нет? Совершенно бессознательно Далакот опустил правую руку в карман и нащупал странный предмет, который нашел на берегу Бес-Ундара много-много лет назад. Круговым движением большого пальца он погладил зеркальную поверхность и вернулся к дневнику. День 102. Поистине, неисповедимые пути судьбы. Много дней я откладывал, но сегодня утром начал подписывать пачку наградных листов, скопившихся у меня на столе, и обнаружил, что в одном из формирований, непосредственно под моим командованием, рядовым солдатом служит мой сын, Толлер Маракайн. Оказалось, его уже 3 раза представляли к медали за доблесть, несмотря на маленький срок службы и недостаток воинской подготовки. Он, вероятно, новобранец и, вообще говоря, не должен проводить на передовой столько времени. Но, возможно, семейство Маракайнов использовало личные связи, чтобы помочь ему сделать запоздалую карьеру. Если только удастся выкроить время, я должен выяснить, что к чему. Поистине, времена изменились, если военная каста не только допускает в свои ряды посторонних, но и швыряет их в самое пекло, откуда прямой путь к славе. Я сделаю все, что смогу, чтобы повидать сына, если удастся это устроить, не вызвав подозрений у него и не дав повода для сплетен. Встреча с Толлером будет единственным светлым пятном в беспросветном мраке этой преступной войны. День 103. Сегодня в секторе С-11 враг неожиданно атаковал и разгромил роту 8-го батальона. Из мясорубки спаслась лишь горстка людей, многие из них оказались так тяжело ранены, что у них не оставалось выбора, кроме яркой дороги. Но такие катастрофы становятся почти привычными, и куда больше тревоги вызывают сегодняшние утренние рапорты, из которых следует, что передышке от Птерты скоро придет конец. Несколько дней назад наблюдениями в подзорные трубы с воздушных кораблей обнаружено большое количество Птерты, дрейфующей на юг через экватор. У нас сейчас совсем мало кораблей в Фиолонском океане, поэтому рапорты отрывочны. Кажется, по мнению ученых, Птерта двинулась на юг, чтобы воспользоваться ветровой ячейкой, которая перенесет ее далеко на запад, а затем вновь на север, в Хамтеф. Я никогда не верил в теорию разумности шаров, но если они и впрямь способны использовать планетную структуру ветров, значит действительно обладают злой волей. Вероятно, их род имеет некий коллективный разум, подобно муравьям и некоторым другим примитивным существам, хотя отдельные особи совершенно не способны к мышлению. День 106. Мечтеля Дравора о Калкароне, свободном от бича Птерты, конец. Обслуживающий персонал флота Первой армии заметил шары. Они приближаются к южному берегу Адрианского района. Было еще странное сообщение с моего театра военных действий. 2 рядовых, с передовой утверждают, что видели птерту бледно-розового цвета. Они рассказывают, что шар подлетел к их позиции шагов на 40, но не проявил ни малейшего желания подплыть ближе, а поднялся и улетел на запад. Что можно понять из такого странного рапорта? Может быть, просто эти двое сговорились, чтобы отдохнуть несколько дней во время дознания на базе? День 107. Сегодня, хотя я нахожу в этом мало чести, я оправдал уверенность принца Ладравора в моих тактических способностях. С его блестящего успеха и, вероятно, вершины моей военной карьеры я достиг благодаря ошибке, которой избежал бы любой зеленый лейтенант, выпускник Академии. Было 8 часов. Я разозлился на капитана Кадала из-за промедления в занятии полосы открытой местности в секторе D14. Кадал полагал, что надо оставаться в лесу, так как на его карте, в попыхах, подготовленной с воздуха, местность пересекали несколько ручьев. Он считал их глубокими оврагами, где способны укрыться значительные вражеские силы. Кадал знающий офицер, и я должен был позволить ему разведать территорию по своему усмотрению, но я боялся, что из-за многочисленных неудач он стал робким и решил преподать ему урок воинской доблести. Взяв сержанта и дюжину верховых, я лично поехал с ними вперед. Местность была ровной, и мы быстро продвигались. Слишком быстро. Где-то на расстоянии около мили от наших позиций сержант явно забеспокоился, но я был уверен в успехе и не обратил на это внимания. Как и указывала карта, мы пересекли два ручья, слишком мелкие для того, чтобы служить серьезным укрытием. Мне уже рисовались картины, как я захватываю весь район и в виде одолжения преподношу его Кадалу. Не успел я опомниться, мы отъехали уже на 2 мили, и даже во мне, несмотря на манию величия, заговорил глаз здравого смысла. Он ворчал, что, пожалуй, хватит, особенно когда мы перевалили через отроги хребта, и наши позиции скрылись из виду. Тут и появились хамтевцы. Они выросли, как из-под земли, точно по волшебству, с двух сторон. Хотя, конечно, чуда здесь не было. Они прятались в тех самых оврагах, существование которых я беспечно взялся опровергнуть. Хамтевцев в броне из бракки, похожих на черных ящеров, насчитывалось не менее 200 человек. Если бы это была только пехота, мы бы удрали, но добрую четверть у них составляли верховые, и они уже отрезали нам путь к отступлению. Мои люди смотрели на меня выжидательно, и это еще больше ухудшало мое положение. По своей самонадеянности, гордости и тупости я не подумал о них, а они в этот ужасный момент спрашивали меня лишь о том, где и как им следует умереть. Я огляделся и примерно в миле впереди увидел поросший деревьями холм. Эта позиция давала нам некоторые шансы. Возможно, забравшись на одно из деревьев, мы сможем связаться по солнечному телеграфу с Кадалом и позвать на помощь. Я отдал приказ, и мы быстро поскакали к холму, сбив с толку хамтевцев, которые ожидали, что мы отступим в противоположном направлении. Опередив преследователей, мы доскакали до деревьев. Правда, хамтевцы не особенно спешили. Время работало на них, и я понимал, что даже если удастся связаться с Кадалом, нам это не поможет. Один из моих людей с мигалкой на поясе полез на дерево, а я попытался в полевой бинокль отыскать хамтевского командира, чтобы попробовать разгадать его намерения. Если бы он узнал мое звание, то мог бы постараться захватить меня живым, и уж чего-чего, а этого я допустить не мог. Но тут, обозревая в сильный бинокль ряды хамтевских солдат, я увидел такое, что даже в этот опаснейший момент сердце мое сжалось от ужаса. Птерта. С юга приближались 4 пурпурных шара. В легком ветре они скользили над травой. Противник видел шары. Несколько человек указали на них, но, к моему удивлению, никто и не думал обороняться. Шары все ближе подплывали к хамтевцам, и такова сила рефлекса, я с трудом подавил желание предупредить их об опасности. Передний шар долетел до шеренги солдат, резко остановился и лопнул. Они по-прежнему не пытались обороняться или уклоняться от птерты. Я видел даже, как один солдат небрежно полоснул ее мечом. За считанные секунды 4 шара лопнули, рассеяв смертоносную пыль среди противника, который отнесся к этому совершенно беззаботно. Все это уже было удивительно, но еще удивительнее оказалось последующее. Хамтевцы перестраивались, они рассыпались, образовав кольцо вокруг нашей никудышней маленькой крепости. И тут я заметил первые признаки замешательства в их рядах. В бинокль я увидел, как упали несколько солдат в черной броне. Уже. Их товарищи опустились рядом, чтобы помочь. И через промежуток времени, равный нескольким вздохам, сами начали кататься по земле. Ко мне подошел сержант и сказал: «Сэр, капрал говорит, что видит наши позиции. Какое сообщение вы желаете передать?» «Подожди». Я чуть приподнял бинокль, чтобы захватить среднюю зону дальности, и через мгновение обнаружил еще одну птерту. Она, качаясь, плыла над лугом. «Скажи, пусть сообщит Кадалу, что мы наткнулись на большой отряд противника, но ему надлежит оставаться на месте. Я приказываю не двигаться, вплоть до моих дальнейших распоряжений». Дисциплинированный сержант не рискнул возразить, но я видел, в каком недоумении он пошел передавать мои указания. Я стал наблюдать дальше. Хамтевцы поняли, что происходит нечто ужасное и непонятное. Солдаты бегали туда-сюда в панике и растерянности, а те, что начали наступать на наши позиции, повернули. Они не знали, что единственная для них надежда на спасение – это бегство, и воссоединились с остальным войском. С ощущением вязкого холода в животе я смотрел, как они тоже начали шататься и падать. Я услышал за спиной хриплое дыхание, когда мои люди, глядевшие невооруженным глазом, поняли, что некая жуткая и невидимая сила уничтожила хамтевцев. За пугающе короткий отрезок времени противник пал до последнего человека, и на равнине остались лишь синероги, безучастно пасущиеся среди тел хозяев. И почему это все представители царства животных, кроме некоторых видов обезьян, иммунны к яду птерты? Насмотревшись на леденящую сцену, я обернулся и чуть не расхохотался, увидев, что мои люди смотрят на меня с облегчением, уважением и обожанием. Они-то уже думали, что обречены, а теперь, таковы особенности психики обычного солдата, вся их благодарность сосредоточилась на мне, будто это я спас их каким-то искусным маневром. Похоже, других выводов они не сделали. 3 года назад зловещая перемена в природе нашего исконного врага, птерты, поставила Колкурон на колени. А теперь оказалось, что произошло еще одно увеличение силы шаров. Новая форма птертоза, а не что иное, не могло уничтожить хамтевцев, убивающие человека даже не за часы, а за секунды, предвещало мрачные дни. Я передал сообщение Кадалу, предупредил, чтобы он оставался в лесу и был готов к появлению птерты, а затем вернулся к наблюдению. В бинокль я увидел, как еще несколько птерт группами по 2-3 дрейфуют на южном ветре. Мы находились в безопасности под защитой деревьев. Я подождал, пока небо очистилось, и лишь после этого отдал приказ собрать синерогов и с максимальной скоростью вернуться на свои позиции. День 109. Обнаружилось, что я был абсолютно неправ по поводу новой возросшей угрозы от птерты. Ледовор выяснил истину весьма характерным для него методом. Он привязал к столбам на открытой местности несколько хамтевских мужчин и женщин, а рядом тех наших раненых, у которых было мало шансов на выздоровление. В конце концов, дрейфующая птерта отыскала их, и наблюдатели с подзорными трубами проследили, что из этого вышло. Колкоронцы, несмотря на тяжелые ранения, сопротивлялись птертозу целых 2 часа, а злополучные хамтевцы умерли почти мгновенно. Чем объясняется эта странная аномалия? Одна из теорий, которую я услышал, гласит, что хамтевская раса имеет некую наследственную слабость, из-за чего более уязвима для птертоза. Но я полагаю, что настоящее объяснение намного сложнее. Его выдвинули наши медицинские советники. Они считают, что имеются 2 разновидности птерты. Иссиня-пурпурная, которая истинно знакома колкуронцам, высокотоксична, а розовая, обитающая в хамтефе, безобидна, по крайней мере относительно. Оказалось, что розовые шары наблюдали и в других местах. Далее эта теория гласит, что за столетия боевых действий против Птерты уничтожены миллионы шаров, и все население Колкурона подверглось воздействию микроскопических количеств пыли. Это придало нам некоторую стойкость к яду и увеличило сопротивляемость организма, благодаря тому же механизму, из-за которого невозможно заболеть более одного раза одной и той же болезнью. Хамтевцы, напротив, совершенно не имеют сопротивляемости, и для них столкновение с ядовитой птертой оборачивается большей катастрофой, чем для нас. Можно будет проверить эту теорию, подвергнув группы колкоронцев и хамтевцев воздействию розовой птерты. Если мы вступим в район, где много розовых шаров, Ледровор, несомненно, устроит такой эксперимент. Далакот оторвался от чтения и взглянул на запястье, где на ремешке находилась часовая трубка из упрочненного стекла. Обычная полевая модель, если нет компактного и надежного хронометра. Часовой жук внутри трубки уже приблизился к восьмому делению. Время последней назначенной встречи подходило. Далакот еще немного отхлебнул из чаши и открыл последнюю страницу дневника. Он заполнил ее много дней назад и после этого отказался от привычки всей своей жизни записывать дела и мысли каждого дня. Этот поступок был как бы символическим самоубийством и подготовил его к нынешнему настоящему. День 114. Война окончена. Птертовая чума сделала за нас всю работу. Всего за 6 дней после появления пурпурной птерты в Хамтефе чума пронеслась вдоль и поперек континента, сметая на своем пути миллионы людей. Моментальный геноцид. Нам больше не приходится наступать пешком, пробиваясь ярд за ярдом через позиции упорного врага. Мы теперь спешим на воздушных кораблях, подгоняемые реактивными двигателями. При этом, конечно, расходуется много энергетических кристаллов и в камерах реактивных двигателей, и в противоптертовых пушках, но это сейчас несущественно. Мы гордые властелины целого континента Бракки и целых залежей зеленых и пурпурных кристаллов. Мы ни с кем не делимся богатствами. Ледровор не отменил приказ не брать пленных. И когда нам попадаются небольшие группки ошалевших и деморализованных хамтевцев, мы предаем их мечу. Мне довелось пролетать над городами, поселками, деревушками, фермами, где не осталось ничего живого, кроме неприкаянной домашней скотины. Хамтевская архитектура впечатляет, чистая, величественная, с хорошими пропорциями, но восхищаться ею приходится издалека. Зловонием от разлагающихся трупов пропитаны даже небеса. Мы больше не солдаты, мы разносчики чумы, мы и сами чума. Мне больше нечего сказать.